Огромные ворота в глухой стене здания наводили на мысли о средневековом замке. Но когда к ним подкатил огромный черный джип, наверху вспыхнула вполне современная зеленая лампочка, сигнализируя о готовности. Большие серые створки разошлись в стороны, и джип бесшумно втянулся в темный туннель. Следом за ним скользнула вторая машина, вытянутая, гладкая, абсолютно черная, напоминающая стремительного морского хищника. Автомобили спустились вниз по винтовому пандусу и остановились на краю подземной стоянки, прямо между двумя приземистыми кургузами-броневиками с надписью «Инкассация». Йован выбрался из джипа первым. Захлопнув за собой дверцу, он направился к единственно освещенной двери в дальней стене. За его спиной лязгнул металл. Это выгружался первый отряд, вернувшийся с операции. Йован не обернулся. У бойцов был собственный протокол действий, которому они были обязаны следовать, а у него свой. У стены он остановился, одернул свою изорванную когтями вампира одежду, приложил к кнопке вызова пластиковую карточку. Двери, опознав код с высоким приоритетом, призывно распахнулись. Йован зашел в лифт, равнодушно взглянул в зеркальную стену на свое отражение и приложил карточку к ридеру под кнопками. Те разом вспыхнули алым, и лишь последняя, самая верхняя, зажглась зеленым. Лифт мгновенно захлопнул двери и резко стартовал вверх, словно спеша поскорее избавиться от своего пассажира. Йован застыл напротив закрытых дверей, не шевелясь и даже не дыша, как механизм, который временно выключили. И он не двигался до тех пор, пока лифт не остановился и двери не распахнулись. Он шагнул вперед, едва перед ним открылся проход, и вышел в большую комнату, отделанную бежевым мрамором. Она была идеально чистой. Каменные стены, на полу светлый ковер, под потолком светильник. Больше в ней не было ничего. Только две двери, справа и слева. Обе железные, тяжелые даже на вид. Йован без тени сомнения направился к правой, приложил карточку к ничем не примечательному пятнышку на гранитной стене. Щелкнул замок, и Йован с заметным усилием потянул дверь на себя. За ней оказался еще один коридор. Его стены и пол также были отделаны мраморными плитами, но здесь уже виднелись признаки жизни. На полу расстилалась багровая ковровая дорожка. На стенах висели фотографии жизнерадостных людей, пожимавших друг другу руки, а под потолком красовались небольшие, но очень изящно собранные из тысяч стеклянных осколков люстры. Йован быстро прошел по дорожке, в конец коридора остановился у самой большой двери. Большие створки были сделаны из темного дерева, украшены резьбой, а большие ручки сияли золотом. Скорее всего, не настоящим, но выглядевшим очень натурально. Здесь он задержался, всего на минуту, дав охране время рассмотреть его в объективы камер, а когда дверь приоткрылась, Йован вошел. Это был небольшой зал, можно сказать, приемная. Богатая отделка, кожаные диваны, разлапистая люстра, окно, забранное бархатными шторами, большой полированный стол. Все это Йован видел раньше. Он знал, что настоящий кабинет располагается по соседству, за скромной дверью, видневшейся в дальнем углу. И также знал, что туда ему вход запрещен. За столом в кожаном кресле сидел Якоб. Руки он держал на столешнице, сцепив пальцы в замок, и пристально смотрел из-под кустистых бровей на вошедшего Йована. На своего лучшего бойца, на идеального киллера, служившего семье. «Проходи», — сказал Якоб, похрустывая пальцами. «Садись». Йован беззвучно подошел ближе, опустился в свободное кресло напротив главного советника князя и замер, ожидая распоряжений. Якоб, все еще хмурясь, внимательно изучил дырявую рубашку и разорванный пиджак. Потом откинулся на спинку кресла и разжал кулаки. «Проблемы?» — спросил он. «Никаких», — ровным тоном отозвался Йован. «Я готов сделать доклад». «Я слушаю», — мрачно произнес советник. «Начинай». Йован чуть повернул голову, словно прислушиваясь к едва слышным шорохам. «Князь?» — спросил он. «Сейчас он занят», — откликнулся Якоб. «Князь потребовал от меня личного доклада», — спокойно отозвался Йован. «Он явно выразил желание получить информацию прямо из моих рук». «Я знаю об этом», — медленно произнес Якоб. «Он предупредил меня». Киллер не ответил. Он сидел на месте, не сводя с советника равнодушного взгляда, каким, наверное, рассматривал случайных пассажиров в метро. И он явно не собирался говорить ничего сверх того, что уже сказал. «Ладно», — сдался Якоб. «Лукас». Неприметная дверь открылась, и в приемную заглянул седой старик в идеальном черном костюме. Киллер не обернулся. Он знал, кто стоит за дверью. Старик сделал пару шагов к столу, чуть склонил голову в приветственном поклоне. Йован, прекрасно понимавший, что Лукас далеко не просто камердинер, чуть кивнул в ответ. «Мастер Йован», — тихо произнес Лукас, — «его светлость сейчас находится в отъезде. Он был вынужден покинуть страну на несколько часов. Предвидя такую ситуацию, он поручил мне передать вам время Дасис Барува». Йован резко выпрямился, перевел взгляд на советника, но не сказал ни слова, пока Лукас не скрылся за дверью, ведущей в кабинет. Только тогда киллер, чуть прикрыв глаза, тихо сказал. «Операция прошла успешно, потерь нет. Цели номер один в помещении не было, перехват не состоялся. Судя по обстановке, объект перебил охрану и покинул здание до начала нашей операции». «Остроев?» — резко спросил Якоб. «Он был в помещении с охраной, изучал последствия побега. Охрана вступила в вооруженный конфликт с моим отрядом и была уничтожена. Поскольку Строев числился в списках целей под номером 3 и проявлял агрессию, он был ликвидирован». «Надо было живым брать», — вздохнул Якоб. «Было же примечание». «Он не дал нам такой возможности», — без тени сомнения солгал Йован. «Он принял облик и напал на отряд. Один из урожденных вампиров в полной силе. Я попытался усмирить его, но ситуация была критической. Первый отряд мог понести потери». «Подробности», — потребовал Якоб, изложив в деталях. Совершенно спокойным голосом убийца скупо перечислил последовательность действий сторон. Его рассказ был максимально приближен к правде. Из доклада пропал только его краткий диалог со Строевым, который не слышали бойцы. Конечно, Йован был обязан во всем подчиняться князю Скадарскому, а в данном случае его представителю, главному советнику. Но приоритет приказов от его истинного хозяина не вызывал сомнений. Он не мог бы открыть эту тайну людям князя, даже если бы захотел. Якоб выслушал доклад совершенно спокойно и даже немного отстраненно. Было очевидно, что сейчас он обдумывает какую-то важную проблему, а с неудачной операцией уже смирился. «Хорошо», — наконец сказал он, — «пусть так. Группе Строева конец. Туда им и дорога, этим оборванцам, мешавшимся под ногами. Одной проблемы меньше. Можешь отдыхать». «Князь», — тихо сказал Йован, — «когда он вернется?» «Скоро», — немного помолчав, отозвался Якоб, не желая углубляться в обсуждение этой темы. «Это как-то повлияет на наши текущие планы?» — осведомился Йован. «В данный момент нет», — произнес советник, понимая, что цели придется скорректировать. «Когда князь вернется, то, может быть. О необходимых изменениях ты, конечно, будешь проинформирован. А пока до возвращения князя отменяются все активные операции. Сохраняем текущий ежедневный режим согласно общему плану. До новых распоряжений». Йован медленно поднялся из кресла, плавным неуловимым движением, словно на него не распространялся закон гравитации, коротко поклонился советнику и направился к выходу. «Йован!» Позвал Якоб, когда визитер подошел к двери. Тот остановился, глянул через плечо. «Тебе потребуется сменная одежда?» Убийца медленно опустил взгляд, оглядел себя, чуть приподнял брови, словно удивляясь очевидному вопросу, потом медленно кивнул. «Я распоряжусь, чтобы тебе организовали доставку», — сказал Якоб и тяжело вздохнул, словно сожалея о том, что и такими мелочами приходится заниматься лично. «Все, ступай». Йован медленно толкнул дверь, вышел в коридор и зашагал по багровой дорожке в сторону лифта. Он не испытывал разочарования или огорчения, впрочем, как и других эмоций. Но знал, что скоро он ляжет в постель, закроет глаза и получит свою награду. Черное забытье без сновидений. Маленькую смерть. Полный отдых от всего. Самое желаемое и самое недоступное наслаждение для мертвого, силой вырванного из могилы в мир живых.